Глава 13. Старик, что пас коз, был сух, как его выструганная из толстой корявой ветви палка, на которую он опирался и который погонял их. Лицо его было выжарено солнцем до шоколадной черноты, словно у какого-нибудь индуса или пакистанца. Оно было даже темнее, подумалось В, чем у гуру. «Покурить не найдется?» — потыкав для убедительности в губы пальцем, спросил старик. В сидел на переднем сиденье своего «Фольксвагена», распахнув дверцу и выставив наружу ноги. В руках у него не было ни сигареты, ни зажигалки, ни коробка со спичками. Он просто сидел, глядя сквозь деревья, наигравшую под солнцем серебристой рыбьей чешуей озерную гладь. Видно, старик, бродя по лесу со своими козами, уж очень истрадался по табаку, если решил обратиться к человеку, по которому никак не скажешь, что у него можно разжиться куревом. «Не курю», — отозвался В. Тут же, впрочем, он вспомнил, что в бардачке лежит начатая пачка сигарет жены. Жена у В курила. «Женские, если только», — остановил он прянувшего было от него старика. «Женские?» — остановился старик. Восторг, сделанное предложение, его не привело. «Это такие, как спички-то? То ли курил ее, то ли нет? Ну, какие есть. Причин настаивать, увы, не было». «Давай, ладно», — снизошел старик. «Натерпелся, поверишь, нет. Забыл свои-то. А с этой ордой», — кивнул он на разбредшееся между деревьями поблеивающее стадо, — «к народу не попрешь. Начнут кидаться, куда ни попадя». Замучаешься потом собирать. Тебя вот увидел. Чего не на пляже, на отшибе тут, да в лесу. Да так, — уклонился В от ответа, протягивая старику пачку с сигаретами. А то народ весь поближе к воде. К ней да в нее. По такому-то пеклу. Старик взял сигарету, вытянул вторую, подумал и попросил. А то еще одну. Не жалко? Всю возьми, — тряхнул В пачкой. Не жалко. Уговаривать старика не пришлось. Не жалко, так и давай. Мне еще с этой ордой сколько до вечера таскаться? Он извлек из кармана штанов спички, закурил, оглянулся, все ли подопечные на месте, и, с наслаждением выпуская дым, спросил снова. «Так чего не с народом? Я-то с ордой. А тебе здесь чего?» «Да вот сигаретами вас угостить», — сказал В. Он начал утомляться стариком. Но старик не собирался его оставлять. Он измаялся не только от отсутствия курева, но и от молчания, и ему хотелось собеседничества. «Сигаретами, вот как, меня», — переваривая слова В, пробуркал он, после чего поинтересовался. «А сам-то чего не куришь?» «Да так», — снова сказал В. «Чего-то все у тебя так, да так», — старик, кажется, рассердился. «Все курят, ты не куришь. Ты что, святой?» «И не купаюсь еще», — сказал В. «И не купаешься. Стоишь здесь. Может быть, я кого-то жду». «А, ждешь?» Вот это уже ответ. В голосе старика прозвучало удовлетворение. «А не куришь, так ладно. Здоровее будешь». «Возможно», — согласился В. Он окинул взглядом орду старика. И неожиданно, до чего же чудесны показались ему эти рогатые, с упрямо бесхитростным выражением вытянуто узких морд, широко расставившие антеннами полутрубья длинных ушей белошерстное животное. Сколько выразительной живописности было в их груботесанной стати, сколько благородного, миролюбивого спокойствия в их неграциозных движениях. Ходил ходуном обдираемый ими лиственный подрост, трещали ветви, козьи вымя уже раздувались от молока, козлята, учась у взрослых, вставали на задние ноги, пытались дотянуться до ветвей, но роста им не хватало, и, выбив в воздухе беззвучную дробь передними ногами, они неизбежно брякались на землю. Что за идиллия проглядывала в этом пиршестве простой земной жизни, лишенный любых страстей и желаний, кроме естественного стремления утолить голод. какая была безмятежная, букалическая картинка. Старик докурил сигарету, с сожалением посмотрел на окурок, прислушался к себе, достал из кармана подаренную В пачку, извлек оттуда новую спичку и прикурил ее от чинарика. «А что у нас тут третьего-то дня было? Слышали, нет?» Бросая окурок в траву и растирая его носком, надетой на босу ногу, черной калоши, спросил он. «По телевизору еще показывали. Трещали без передыху». «Слышал?» — подтвердил В. Всем своим видом показывая, что он не настроен на дальнейший разговор. Но старик, в отличие от него, был как раз настроен. «Ничего себе чудо-юдо! По воде пешком! Кто видел, говорят, чуть ума не лишились, а изработали, как свидетели, эти с телевидения-то, за то, чтоб рассказали, деньги им дают. Представляешь, вот так, ни за что, ни про что, за то, что глаза имеешь. Деньгами сейчас человека соблазнить, как мужика голыми бабьими сиськами. За деньги сейчас сын отца убьет, дочь матери глаз на жопу натянет. Вот я со своей ордой-то кочую каждый божий день, с утра до вечера. Что, хочется мне? День да другой попасешь, ничего не захочется. Денежки, они родимые. Коза — это же тебе завод, и молоко, и пух с шерстью, и мясо. Жалко, не было меня тогда здесь. А то бы тоже, свидетелем. Хожу сейчас здесь специально, вдруг снова смотрю. «Так а ты не за тем же здесь?» — осенило старика. В голосе его прозвучала соперническая ревность. Слушая старика, В. поймал себя на опасении, что этот козий пастырь сейчас узнает его и разоблачит. Придется изворачиваться, утверждать, что обознался. Ужасно неприятно. Но нет, старику и в голову не приходило соединить телевизионный образ со своим собеседником. «Нет, не затем», — успокоил он старика. «Сказал же, зачем». Старик, стоя перед ним, докуривал вторую сигарету. «А вот, — говорят, — сам-то я не видел, а кто был здесь и зашло из него? Тот-то, что по воде? Так не просто по воде, а летал. Ведьмак. Есть ведьмы, а есть мужчины такие же, ведьмаки. Поймать бы, да на костер». В. всего передернуло. Какой неожиданный был поворот разговора. И еще такая свирепость. На костер. «А на костер-то зачем?» — спросил он. «А чтоб людей не смущал. Живостью, весь, кажется, загораясь гневом, отозвался старик. Человек разве может летать? Только на самолете. А и по воде пешком». «Так Христос ведь ходил?» — сказал В. Старик затянулся в последний раз, плюнул на окурок, бросил под ноги и опять покрутил по нему носком калоши. «То Христос», — сказал он с гневной строгостью, вздымая указательный палец, — «Христос и ведьмак — разные вещи, нет?» Взгляд его, каким при этом смотрел на В, был так требователен, будто не ответишь, ты заодно с ведьмаком, и сразу тебя на тот самый костер. «Так, может, не ведьмак совсем?» — вырвалось из В невольно. Взгляд старика сделался не просто гневно строг, а суров, праведно суров. «Ведьмак», — со значением произнес он, — «кто еще?» «Но заплатили бы, так рассказал бы?» В не удержался, чтобы не уязвить старика. «А заплатили бы, так рассказал», — легко согласился старик. «Деньги-то как нужны, что твое курево?» Стадо его, между тем, лишенное направляющего пастырского руководительства, начало разбредаться по лесу кто куда. И козье блеяние, и потрескивание подроста делали все более слабыми, доносясь уже из ощутимой дали. Стыдно, но В. порадовался этому. «Вы поглядите-ка», — сказал он, — «ваше молоко, мясо, шерсть, похоже, в бега ударились». Старик оглянулся, и его тут же сорвало с места. «Да твою!» — завопил он на бегу, гневно вздымая палку. «Куда, проклятый? Стой, стой, говорю, стой!» Голос его стремительно удалялся. Блеяние, переполошившихся коз и треск подроста только усилились было, но тоже стали удаляться, и через какое-то время и установилась тишина. В поймал себя на том, что с облегчением перевел дыхание. Телефон, лежавший на соседнем сиденье, зазвонил. В рванулся к нему, схватил. На дисплее высвечивался номер директора по связям. Директор по связям звонил ему сегодня уже пятый или шестой раз. В на его звонки не отвечал. И сейчас тоже не стал отвечать. Сидел, смотрел на дисплей и ждал, когда тому надоест держать трубку у уха, слушая похожие на частокол безнадежные гудки, и он сам прервет звонок. Зачем директор по связям звонил ему? Не для того же, чтобы просто услышать его голос. Конечно, он не только позволил, но даже потребовал не приходить на службу без надобности. Однако, возможно, именно такая надобность сейчас и была. Нет, лучше всего было лечь глухо на дно. Телефон в руке смолк. Еще какое-то время В сидел, сжимая его в руке, дисплей погас, и он бросил трубку обратно на сиденье. Желудок остро перевило голодным спазмом. Боль нарастала, не уходила, и В потянулся. Достал все из того же бардачка, бутылку воды, отпил глоток. Подождал полминуты и сделал еще один, потом еще. Минут через пять боль должна была отпустить. Нет лучшего средства от голода, чем вода. Он приехал сюда, на это озеро, с которого все началось, сразу как оставил особняк гуру. Если бы ему пришлось объяснять, зачем, В бы не смог объяснить. Он сел в машину, взялся за руль, дал газ, и машина, казалось, независимо от его воли, покатила сюда. Так, должно быть, помимо их воли, влечет на место совершенного злодеяния преступников. Разве что он удержался, не поехал туда, где были с женой в тот день, хотя так и хотелось, именно на то самое место, а проюлил между деревьями вдоль озера к его глухой части. Лес здесь подступал к самому берегу. Народу совсем не было, и его просто некому было опознать. И вот уже близился вечер, да уже и наступил. Это только летняя пора с ее щедростью на светлое время рождала ощущение продолжающегося дня. Солнце стремило себя к горизонту, а он как сел, растворив дверцу, так и сидел. Глядел тупо на искрящуюся под солнцем озерную воду, и в голове была пустота. Возникало время от времени, словно звонил будильник и напоминал мысль о фотографии. Завтра срок. И не задерживалась, бесследно исчезала, чтобы, вновь возникнув, также бесследно исчезнуть. Звонок жены раздался, когда тени от деревьев стали так длинны, что уже заполняли весь лес, и в нем задышало сумерками. Телефон звенел. В смотрел на ее имя на дисплее, и к нему пришло осознание, что все это время он сидел здесь, ожидая именно ее звонка. Но долго он не мог ответить ей. Телефон звонил, звонил, а палец все отказывался нажимать на кнопку. Отказывался, отказывался. Однако же нажал. «Привет», — проговорил В. Хотел полным голосом, но спокойно и даже как бы с равнодушием, а получилось сипло, придавленно, убито. Давно бы уже ей следовало позвонить ему, не час, не два и даже не три назад, а позвонила вот только сейчас, вернувшись с работы. Вернувшись и не застав его дома. Да, судя по всему, и не сразу как вернулась. Набиралась решимости? Наверное. Молчаливо подразумевалась, когда покидала их с гуру в студии, что позвонит ей В, как попрощается с гуру тоже. Отсутствие его звонка целый день — это был дурной знак. Знак чего? Ей оставалось только догадываться, но то, что дурной, сомневаться в этом не приходилось. Чутьем она не была обделена. «Ты где?» Ответом на его сиплое «привет» прозвучал в трубке торопливый голос жены. «Что случилось? Почему ты не дома? Разрешили проблему?» «Едва ли», — высипел В. «Как едва ли?» «Не может быть. До чего вы договорились?» «Новую церковь будем создавать», — выскочила из В. Вспомнились слова гуру. «Какую церковь? Что ты несешь?» Жена почувствовала право на раздражение. «Я спрашиваю, из-за чего встречались? Нейтрализовать ту парочку. Удалось это?» Она еще раздражалась. Пушинкой снесло крышку закупоренного котла, что кипел В все это время. «Что за прохвост твой гуру? Что за негодяй?» «Почему это он негодяй?» — немедленно среагировала жена. «Что за обвинение?» «Негодяй, негодяй!» — повторил В. И заорал. Он мог позволить себе это. Едва ли кто здесь слышал его. А слышал, пусть слушает. Он что, твой гуру, со всеми групповой секс практикует? Это у него вид лечения? Или это только с тобой, как с лучшей ученицей и другими избранными? Что за бред? Какое лечение? Причем здесь лучшая ученица, какие избранные? Будь его обвинение беспочвенно, оно должно было вызвать негодование жены, и втайне от самого себя В. надеялся на это негодование, ждал его, в готовности повалиться ей в ноги, просить прощения. Но жена не вознегодовала, не задохнулась от возводимой на нее напраслины. Предательский жалкий лепет изошел из нее. Она пряталась в него, как в кокон, хотела улизнуть улиткой в ракушку. Исчезнуть там, стать невидимой, а вместо того выставила себя этим лепетом на обозрение во всей наготе, не признаваясь прямо, подтвердила истинность слов В. «Откуда я взял?» — разрывая связки, прорал В. «А вот представь, оказывается, твой муж еще в прошлое время может заглядывать. Видеть его, как живое». «Мой муж, похоже, трогается умом. Или уже тронулся». Жена начинала приходить в себя. «У моего мужа, определим так, головокружение от успехов. Как в одной песне поется, то, что было не со мной, помню». Вот если бы она сразу так, приблизительно этими словами, встретила его обвинение, В, зная свою жену, еще бы усомнился в достоверности видения, посетившего его у гуру. Хоть насколько-то бы усомнился, счел бы его болезненной игрой перевозбужденного мозга, но в ушах его продолжал стоять ее потерянный лепет, и эта первая реакция жены была для него убедительнее ее запоздалого гнева. «Я тебе больше не муж», — вырвалась из В. И еще почему-то неожиданно для себя самого слетел с крика едва не на шепот. «Не муж, понятно? Не жди меня». «Я не приеду, не жди». «Испугалась. Ужасно испугалась», — отозвалась жена. Но уже в ней прорастало понимание нешуточности его слов, пахнуло от них жаром катастрофы, и без всякого перехода в голосе ее зазвенела тревога, звенящий на разрыв струной зазвучал ее голос. «Перестань дурить. Такими вещами не бросаются». «Ты где, я спрашиваю, сейчас находишься? Тебе неплохо?» «Хорошо», — все так же почти шепотом сказал В. «Но это тебя больше не должно интересовать». И что было мочи, хряпнул трубку о сосну, перед которой стоял. Только сейчас, осознав, что, ведя с женой этот разговор, ходил, крутясь между деревьями, то удаляясь от машины, то приближаясь, и вот оказался перед этой... возносящие себя к блекнувшему небу кудрявой зеленой шапкой хвои 25-метровой исполиншей. Трубка с хрустом разломилась у него в руке на несколько остро впившихся в ладонь краями изломов пластмассовых кусков. Но этого ему было недостаточно. Трубка еще не ответила перед ним за все. Он еще не утолил раздирающую его жажду мщения. Он ударил трубку о сосну еще, пока в руке у него не осталось одно пластмассово-металлическое крошево. Ладонь соднила. В хотел было бросить останки трубки на землю, но остановился. И извлек из него благополучно пережившую вендетту, подобно таракану, пережившему геологические катаклизмы, плоскую картонно-металлическую пластинку сим-карты. Телефон перед ним был виноват, несомненно, но возложить на сим-карту, которая являлась всего лишь его отдельной частью, равную с ним меру ответственности, было бы несправедливо. Тем более, что она была цела и могла еще послужить.